а потом опять вниз от плеча по грудной клетке и вдруг опустилась немного ниже талии. И снова поднялась к плечу и стала ласкать его медленно и нежно. И опять опустилась так же медленно и нежно. Потом сбилась с курса и скользнула Шарлотте под мышку прямо на уровне груди, но затем снова вернулась на прежнюю трассу и ласково стала гладить ее талию. Слава богу, что она бегает и упражняется на тренажерах, потому что если бы на талии была хоть полоска жира, хоть складочка, она бы просто со стыда сгорела. О, а Хойт все гладил ее и ласкал. И вот рука уже опустилась ниже талии, туда, где угадывается выступающая косточка тазобедренного сустава. И нежно. Но что будет, если он... Если его рука опустится туда? Что тогда ей делать? И это произошло. Рука Хойта опустилась в ту ложбинку, где ее бедро сходилось с нижней частью живота. В ту самую ложбинку, которая вела туда, и она непроизвольно напряглась. А рука как по команде вернулась на ее бедро. И они продолжали целоваться, а рука снова поднялась вверх, может быть, к ее плечу, а может быть... А он просунул язык ей в рот. О, это рука... Рука тем временем изменила курс и направлялась в другую запретную зону. Небольшое движение, и вот она уже касается ее ребер и движется, пока не попадает туда. Здесь ладонь Хойта на миг замерла, так нежно и ласково, на краю груди, и стала ласкать ее. Вспышка. Внезапно рука его снова сменила дислокацию, перепрыгнув опять на наружную сторону бедра Шарлотты, туда, где ее тело уже не было прикрыто задравшимся подолом платья, и двинулась по ее коже вверх, пока не оказалась всего в паре дюймов от линии трусиков, и крадущимся ласковым движением его палец, или два пальца, а может быть и три, пробрались под эластичную нижнюю кромку трусиков и теперь скользили туда, в ложбинку, и вот уже в следующую секунду, нет, в следующую тысячную долю секунды она скажет «не надо, Хойт!» Но разве не этого она ждала от него столько времени? Разве не хотела, чтобы он этого захотел? И Шарлотта разрывалась между возбуждением и паникой. И этот язык, она как будто глотала его. И ничего не имела против настойчивости Хойта, потому что он тихонько застонал. Конечно, разве он мог что-нибудь сказать, если его язык был у нее во рту? Вспышка, рука снова двинулась по ее грудной клетке, но уже не сбоку, а прямо здесь, впереди. Язык все скользил, а рука... Ей никак не удавалось сосредоточиться на этой руке, потому что руке предстояло обследовать все тело, по крайней мере, все туловище, а не только отоларингические полости. Господи, да что же это делается? Рука уже не под грудью, нет. Ладонь уже выгнулась, как чаша, и теперь лежит прямо на груди. Вот, сейчас она должна сказать «не надо, Хойт», и сказать строго, как собаке. О, Боже, надо это сказать прямо сейчас. Но как это сделать, когда вся ее правая грудь лежит в его ладони, и ладонь слегка сжимает ее? Слегка, но сжимает. Сейчас сказать «не надо, Хойт». Но ощущение было такое, словно всякая связь между ее волей и центральной нервной системой была перерезана доселе неведомым, но таким нежным и ласковым клинком, который, казалось, поселился у нее во рту и теперь словно бы стал частью ее. Так что в какой-то момент получилось, что ее собственный язык не то что не гнал незваного гостя, а согласился проведать того у него дома. Да, ее язык уже был у него во рту, и, казалось, ничто не может разделить их уста. И все же она установила для себя незыблемую границу. Ни за что, ни при каких обстоятельствах она не позволит руке проникнуть под лифчик. И в ту же секунду, словно почувствовав ее внутреннее сопротивление, рука уже исчезла с ее груди. Опять перепрыгнула. Каким-то непонятным образом она тут же оказалась рядом с другой запретной зоной, около эластичной кромки трусиков. Пальцы снова скользнули под трусики. Стон Хойта, пока рука скользит и ласкает, и кончики пальцев уже почти касаются верхней границы волосков. Что это такое? Ее трусики, оказывается, влажные. Даже не просто влажные, а почти мокрые. Там пальцы уже погрузились в волоски. И вот-вот окажутся там, где сейчас так влажно, и где их так ждут. Там. Совершенно бессознательно она вдруг оторвалась от губ Хойта, откинулась назад и строгим голосом «да-да», как хозяин собаки, сказала «нет, Хойт». «Что нет?»